каком смысле? Он мог всего и не сказать, что думает о тебе. Берита все еще не мог перевести дух. Не знаю, честное слово, не знаю. Но это на него похоже? Пожалуй. И вновь они шагали мокрыми лугами да болотами, но их беседа пресекалась. Только было слышно, как скрипит жесткая болотная трава, да вздыхает под их ногами и взрывается тина. Потом Бардина пригласили в наркомендел. Вначале для разговора, на первый взгляд, настолько беспредметного, что он мог показаться праздным. Если можно было что-то понять, то не столько обратившись к разговору, сколько к самому Бардину, его сути. Историк, пишущий, знает английский, при этом разговорный, не чужд деятельности практической. Молод зрелой молодостью, 36. Одним словом, речь шла о работе в наркоминделе. Первым восстал Иоанн, изложил много стройнее, чем прежде, свою концепцию о дипломатии как канцеляристике. Потом подняли голос братья. Потом... Нет, тут произошло неожиданное. Бекетов не думал восставать. Наоборот, эта идея пришлась ему по душе. Знаешь, Егор, такие, как ты, нужны там. Это почему ж такие, как я, а не такие, как ты? Я уже там был. Ну и что? Вернешься? Нет. Туда, как говорится, не возвращаются. Иоанн восстал. Ты когда последний раз смотрел на себя в зеркало? Тогда посмотри еще раз. Посмотри, не робей. Ну кого ты узрел? Да неужели ты не понимаешь, что такими дипломаты не бывают? Дипломат — это изящество. Нет, не изящество само по себе, а от гибкости ума, аристократизма мысли. Дизраэли, говорят, был истинным денди. Меттерних всю жизнь слыл франтом, да и наши российские, не исключая Грибоедова и Тютчева, были даже в своем кругу этакими камильфо. Теперь огляди себя. Ну где? Ну изящество. Где аристократизм? За историка ты, пожалуй, сойдешь со своими пудами, потому что история есть обстоятельность. А это, как понимаю я, человек справедливый. Дано тебе. Погоди. А обстоятельность разве дипломатии противопоказана? Пытался шибить отца Егор. Нет, не противопоказана, но суть явления не главная, парировал Иоанн. Но это мы еще будем иметь возможность проверить, взорвался Егор. «Проверяй», — с неожиданной кроткостью согласился Иоанн, хотя душа его воинственная продолжала рваться в бой. «Но что говорит Бекетов?» — вдруг вспомнил Иоанн. Сергей сказал «иди». Иоанн взревел. «Значит, иди, а сам почему не идет?» Егор рассмеялся. «Сказал, туда, как говорится, не возвращаются». «О, Господи!» Возопил Иоанн и беспомощно развел руками, будто хотел сказать, что понять — это выше его, Иоаннова, разумения. Но произошло нечто чрезвычайное. Бекетов вернулся на Кузнецкий, правда, побывав предварительно на Печоре. Это было в такой мере беспрецедентно, что, казалось, кто-то сильный избрал это решение, чтобы вознаградить Бекетова за все беды, принятые им. Случилось это едва ли не в канун приезда Риббентропа в Москву. Тот, кто хотел соотнести возвращение Бекетова на Кузнецкий со всем тем, что испытал этот человек только что, а заодно и усмотреть в этом наличие логики, должен был только развести руками. Логики здесь не было. С тех пор прошло 2 года, и Бекетов летел в Лондон. В этом тоже не было логики, если учитывать все, что столь недавно пережил Сергей Петрович. Но сейчас главное было даже не в этом. Если до сих пор Бекетов еще нес на себе хотя бы тень вины, то это решение снимало с него эту вину полностью. Казалось, главное совершилось. Человек вернулся к жизни, оставалось понять происшедшее. Только поздно вечером в наркомат явился Бекетов. «Прости, Егор, но у тебя не найдется что-нибудь поесть», произнес он, потирая виски и поглядывая на книжный шкаф. По опыту он знал, что в поздний час там можно было раздобыть такое, что и в наркоматовской столовке не раздобудешь. Зашел в гастроном на Кузнецком, вымели подчистую. Говорят, целый день мели. Только банки с мандариновым джемом. Русский человек верен себе, субтропическое диво не по нему.